«Вот эту неизбежную в наших вопросах Соню Мармеладову вы любите? Еще бы! Уважаете? Очень!» «Так, мой закал совсем не тот, но все же я Соню Мармеладову понимаю и представляю себе в каждой черточке и в каждой нашей профессиональной, как говорится, ситуации». Достоевский написал ее «бланковой одиночкой» – вижу. Запер бы он ее в публичный дом – вижу. Закрепостил бы сводни или госпоже вроде нашей Буластихи – вижу. Но вот членом ассоциации, устроившейся для добровольной коммерции своим телом, никак не могу я вообразить Соню Мармеладову, и вы не вообразите». Марья Ивановна молчала, обдумывая. Катерина Харитоновна продолжала. «Обманывать-то себя громкими словами легко. Кто себя не обманывает, особенно с молоду? Ассоциация, корпорация, кооперация, конечно, красивее звучит, чем дом терпимости. Но дом-то терпимости не может быть ни ассоциацией, ни корпорацией, ни кооперацией. Вот в чем беда. Пекари, портные, сапожники, модистки, прачки, адвокаты, врачи, актеры, извозчики. Это так. Почему им не объединиться в ассоциации, кооперации, как там еще? Но когда жулики, шулера, фальшивомонетчики слагаются в ассоциацию, это называется шайкой, бандой, преступным сообществом. Что же вы так приравниваете, обиделась Маша? Мы-то разве жулики или шулера, что ли? Нет, зачем? Я только хочу вам указать, что ассоциации определяются не устройством своим, но целью, которую они преследуют, существом профессии. Ассоциации предполагают союз людей, уважающих свой труд, уважаемый и обществом. Как нас общество уважает, что уж говорить, а о собственном уважении. Ведь вот и вы же сейчас прелестно обмолвились, что нам поздно возвращаться к честному труду. Значит, хотя за сравнение с жуликами обиделись, однако сами-то считаете свой труд бесчестным. И прямо вам скажу, 38-й год живу на свете, 19-й гуляю, всякие чудеса видала, но такого, чтобы проститутка уважала свой труд, нет, не видывала и не увижу. Есть, пожалуй, тупицы, бессознательно, животно довольные своим положением, есть бахвалки, хвастуньи, есть холодные хищницы, которым промысел пасеньки шапка, но уважающих его и себя в нем нет. Самая оголтелая, самая бесстыжая, самая убежденная торговка собой, которой природа не отпустила ни грамма сердца и совести, и те все одинаково знают, что они не по закону природы женской, но по грехам человечьим живут». Ну, а сообщество для эксплуатации человеческого греха, конечно, не ассоциация, но шайка такая же, как компания шулеров или фальшивомонетчиков. А если оно, такое порочное сообщество, не хочет быть шайкой, но, обманывая себя, упорствует рядиться в ассоциации, то быстро погибает в комедии, которая была бы смешна, если бы не сокрушились в ней души и жизни женские». «Ведь это, Машенька, ваш студент, не новость вам проповедует, пробованное дело. Идея давняя, идея расцвета буржуазии, выношенная во Франции конца империи. У нас же еще Некрасовский Леонид провозглашал общественным идеалом мысль центрального дома терпимости, повторяя собой античного Салона, который наполнил государственные дикерии невольницами, дабы общественный темперамент не обращался на гражданок». Любопытно, что идея Леонида чуть было не осуществилась лет 6 назад в Софии, и уже было воздвигнуто прекрасное здание для этой государственной цели, но затея рухнула из-за негодования болгарских женщин и отказа проституток. И за границей в Германии и Австрии немочки пытались, и у нас в Петербурге было про Феникс, слыхали? Имя Аграфены Панфиловны Веселкиной вам известно? Да, ну какое же отношение? Ее Феникс – обыкновенный, только очень шикарный, открытый публичный дом с билетными девицами. Совершенно верно. Но вырос он именно из такой вот ассоциации, которая вам мерещится. Я эту историю могу вам рассказать в безошибочной подробности, потому что сама принимала в нем участие. Да слава богу, вовремя убралась».